Глава вторая. Он мне нравился. Нравился. Весь год он казался действительно нормальным, пошловатым, но положительным персонажем. А сейчас я в дурном сне, где чеширский кот внезапно становится монстром, обнажая кровавые клыки. Так и Данте. Я кусаю его язык. Он отводит мою голову, коротко сплевывает прямо на пол кровью и скалит кровавые зубы. «Ты больной псих!» Вторая рука свободно хватаю за волосы, но он сильнее выворачивает руку, вынуждая себя отпустить. Снова приближает лицо, которое в этот момент мне больше не кажется красивым. Хочу отвернуться, но он сжимает пальцы в затылок, стягивая в кулак волосы, вдавливая свои губы в мой рот. Не могу пошевелиться, лишь дергаюсь, как рыба в тисках. Чувствую привкус крови, которая, смешиваясь с его слюной, отравляет мое нутро. Сейчас я проснусь. Это просто дурацкий сон. Ведь не может адекватный парень вдруг сойти с ума. Вот только одна проблема. Боль от натяжения волос настоящая, такая яркая, что слезы льются по щекам. Я просто реву, когда он толкает язык, продолжая скользить им по рту. Господи, кто вообще сказал, что поцелуи — это вкусно? Это отвратительно, влажно, мерзко. Меня сейчас просто стошнит. Ну что ты как неживая? Встряхивает он меня, отводя голову, успевая вдохнуть воздуха, занося свободную руку для удара. Помогите! Он заламывает мне руку, разворачивая к себе спиной, пихая его бедрами, а ему смешно. «А давай я!» – пихает он меня в ответ, удерживая руку за спиной. Снова толкает. Я сквозь ужас и страх чувствую, как его стояк бьется об мою задницу. Раз, другой, третий, пока мы не упираемся в кровать. «Ведь просил же снять одежду!» Треск юбки сводит с ума. «Нет, нет, нет, пожалуйста! Остановись! Пошутили и хватит!» «Моя шутка тебе в рот сейчас не влезет. Хорош дергаться, я все равно это сделаю. Давно хочу. А ты, коза такая, не дотрогу себя строишь». «Данте, я девственница». «Да? Правда, что ли?» Тормозит он. Отпускает волосы, позволяя окунуться с головой в надежду. По телу прокатывается волна эйфории от облегчения, когда боль в висках стихает. Он просто не знал, надумал себе чего-то. Сейчас он меня отпустит, отпустит. Тогда я, наверное, должен отпустить тебя? Да, ты должен, должен меня отпустить. Должен, говоришь? Хватает он мою юбку, мою красивую новую юбку в кулак и просто дергает. Она поясом впивается в талию. Кричу от боли, но ему мало. Он просто рвет ткань. Знаешь, меня заебало быть всем должным. Могу ли я хоть раз сделать то, что хочу? Нет, нет, Данте, пожалуйста, прошу. Прошу, но белье с бедер летит в ту же кучу. Моя голова уже вжата в матрас. Я губами еложу по покрывалу, глотая слезы. Хочу проснуться, хочу проснуться. «Данте, не надо! Тебя же посадят!» Пытаюсь воззвать к чувству гражданской ответственности, раз моральные нормы — это не про него. «Ты сядешь! Тебя там тоже будут насиловать!» «Люб!» Вдруг касается он губами моей щеки, достает язык и слизывает слезы. «Ты забыла, кто я такой? Таких, как и я, не сажают. Даже если бы я реально тебя изнасиловал, а мы же просто играемся, да?» «Нет, это не игра!» «А я скажу, что игра, и ты просто любишь пожестче. Кому поверят? Дочке продавщицы или сыну человека, который обедает с президентом?» «Ты ублюдок!» Пытаюсь еще сопротивляться из последних сил, что бы ни случилось. «Господи, я же никогда, никогда не была в зоне риска!» Не бродила по темным переулкам, не носила коротких юбок, всегда держала рядом баллончик. Я исправно училась, помогала маме в магазине по выходным. Не воровала, не завидовала. За что мне это? За что? За что ты так со мной? Что я тебе сделала? Последние секунды, и его горячая плоть скользит где-то близко. Водит по бедрам, пожатой изо всех сил промежности. Он мне нравился. Я думала о сексе с ним, но никогда не предполагала, что он будет таким. И точно не ждала его на первом свидании. Никогда не хотела быть прижатой к кровати и униженной, взятой словно лошадь в стойле. «Данте, прошу!» Толкает он один палец. Я напрягаюсь всем телом, член с трудом протискивается в мое тело. «Ну, раз так просишь, ладно!» Усмехается он, и вместо члена я чувствую его руку. Она накрывает плоть, вдавливаясь одним пальцем. «Что ты?» «Слушай, чего ты напрягаешься? Нормально же веселимся! Я все равно тебя трахну! Расслабься уже!» «Да пошел ты!» Кричу в покрывало, бью свободной рукой по кровати, когда он начинает елозить по самому центру, между складочек, вызывая внутри смесь стыда, страха и того самого возбуждения. Сколько раз я трогала себя, думала о нем. Теперь мне противно даже думать об этом. Но Данте все равно на мои чувства. Он методично продолжает гладить меня между ног. «О, смотри, потекло!» «Да пошел ты!» «В пизду? Всегда готов, Любаня. Имя-то у тебя какое? Любовь!» «У тебя еще дебильнее!» «Что ты сказала?» «Что слышал?» Кричу я, сжимая бедра, но он пихает коленом мои ноги, раскрывая их на максимальную ширину. «Имя у тебя дебильное!» «Сука!» Бьет он меня по заднице, а в следующий миг мое тело охватывает агония, когда он с размаху врезается в мое нутро. Я корчусь от боли, пытаюсь вытолкнуть из себя инородный предмет. Но Данте только давит, рвет меня изнутри, достигая крайней точки. «Слушай, и правда целка, кто бы мог подумать?» «Урод, ублюдок!» «Кричи, кричи!» Стонет он за спиной, продолжая натягивать меня, как куклу, ломать меня изнутри. Я закрываю глаза и просто жду, когда это закончится, когда пройдет это чертово дьявольское свидание. Но Дану мало, он продолжает брать меня, рыча и гортанно постанывая. Долго. Кажется, что целую бесконечность. Я уже не чувствую ничего. Просто лежу, только скуляв свой кулак, все еще надеясь, что этот кошмар закончится, и я проснусь в своей постели, и больше никогда, никогда не пойду на свидание, ни на одно. Просто буду учиться, стану адвокатом и буду сажать таких ублюдков за решетку. Данте не останавливается, все пихает и пихает в меня свой отросток. Боли нет, лишь полное чувство опустошения, словно из меня вытянули всю жизнь, оставив лишь оболочку. «Ты там живая? У тебя там опять сухо!» «Да пошел ты!» — вяло шевелю языком. Рука уже затекла находиться в одном положении, и он вдруг ее отпускает. Хочу перевернуться, отползти подальше, но он встает между ног и дергает мою голову за волосы. «Надо кончить, Люб, а то нехорошо получается». «Тебе надо, ты кончай». «Мне надо, чтобы ты кончила, а то что я за джентльмен буду в твоих глазах?» «Ты меня насилуешь, Распутин!» Ору я из последних сил. «От такого кончают только психически нездоровые». «Проверим». Тянет он руку и достает странный белый прибор. Он гораздо больше его члена. И я напрягаюсь всем телом, дергаюсь, но он наваливается на меня, не давая дышать. «Ну давай, Люб, кончишь и пойдешь, а то я могу долго тебя трахать, всю ночь, «Отвали!» — кричу я, а он приставляет этот прибор к моей промежности, и я чувствую вибрацию и его член, что погружается в меня снова. Просто закрываю лицо руками, словно это поможет мне спрятаться, словно поможет скрыться в домике. Я в домике, и меня не видно. «Не надо, Данте! Пожалуйста!» Ему плевать. Он вбивается в меня резкими толчками, продолжая мучить вибрации этой чертовой штуки. Снова и снова. Сжимаю челюсти, качаю головой, пытаюсь думать о занятиях, об экзаменах, о маме, о Басе Чебрец, с которой начала общаться, о делах правком, о чем угодно, только не о... Господи, что? Что это? Оно нарастает, сносит из головы все мысли, оставляя только чувство света. Оно взрывается внутри меня под рык насильника. Сквозь дрожь и конвульсии оргазма, ощущая на спине горячие капли, он что-то чертит пальцами, два каких-то овала. «Сердечко тебе нарисовал, типа с любовью. Ну что, Люб, поедем в музей шоколада? Или ты наелась?»